Пилот выслушал странный приказ, но ответил на него четко, без всяких комментариев. Он понимал, что может и не успеть дотянуть до своего аэродрома. Но если руководству не жаль терять боевую машину, что ж, придется подчиниться. Кроме того, летчик догадывался, что необычные слова о том, что в указанной зоне необходимо следить за землей в поисках сигнальных ракет, свидетельствуют только об одном. Где-то на Урумской долине может находиться знаменитая на весь орден практикантка. Ему выпала честь ее найти.